Вопрос номер 3. Уважаете ли вы себя? В целом, вопрос, озвученный в заголовке выше, актуален не только к целевой аудитории этого произведения, но также и вообще ко всем слоям населения, всех социальных прослоек, групп, рас и возрастов. Вопрос самоуважения – это принципиальный вопрос. Многие люди, в особенности девушки, путают вопрос самоуважения с вопросом завышенного ЧСВ. Каждый нормальный мужик уважает людей, которые знают себе цену, которые знают, какого обращения они заслуживают и какого обращения они не потерпят. Причем вопрос уважения – это даже не вопрос гендерной принадлежности. Простая идея самоуважения заключается в том, что если человек уважает себя, не дает собой помыкать, не ведет себя как тряпка, не позволяет никому вести себя с ним как-нибудь по-хамски, то это по определению предрасполагает к тому, чтобы вести себя с ним нормально, без капризов и истерик, без пустых скандалов, без посылания на три буквы, без игнора, потому что с таким человеком общение строится либо нормально, либо никак. И если хочется с ним общаться, а не быть посланным в черный ящик далеко и надолго, то придется играть по его правилам и вести себя, как минимум по отношению к нему, нормально. Также этот формат самоуважения предрасполагает и обратную связь. К примеру, если вы обладаете достаточным чувством самоуважения и не позволяете собой помыкать, то человек на том конце провода рассчитывает на такое же отношение к нему. Нормальный мужик не только видит границы дозволенного обращения к себе, но и границы дозволенного обращения к другим. Если он ведет себя с вами нормально, то как минимум он рассчитывает на такое же поведение относительно его самого, с вашей стороны. И это нормально. Это называется взаимоуважением, и на нем базируются чуть ли не все принципиально долгие межличностные связи. Бытует идея, что женщина должна скандалить, истерить, устраивать эксцентричные выходки, динамить, отвечать по 3 дня. И да, все это мужик стерпит, если его приоритетная цель – это затащить вас под плед. Но никаким долгоиграющим отношениям с серьезным настроем такое поведение не приведет. Это называется правилом смотреть чужими глазами. Вот представьте, что так себя ведут с вами. Вы бы стали это терпеть? Правильно, смотря зачем. Если есть задача, которую нужно выполнить, цель что-то получить от этого человека, легко. А если жить с ним каждый день и всю жизнь вывозить подобное, какой здравый человек на это подпишется? Правильно, никакой себя уважающий. Разве что тряпка или же терпила, у которого попросту выбора нет. Когда либо так, либо никак. Либо вы, либо никто. Думаю, именно здесь на всякий случай стоит уточнить, что ситуации в духе «да ты такую, как я, больше не найдешь» предрасполагают только к тому, чтобы поискать. И, поверьте, найти. Если пытаться манипулировать мужиком, периодически устраивать истерики, обижаться, скандалить на пустом месте, заставлять его выбирать в моментах, где нет выбора, то для него это прямое отражение того факта, что вы, как минимум, не уважаете его, нарочно стараетесь сделать из него своего мальчика для битья на побегушках, подминая его характер под свою переменчивость. И нормально, что любой уважающий себя человек, в том числе и вы, не допустит к себе подобного отношения. Это прокатит максимум пару раз, пока не появится очевидной мысли, что это не единичные случаи, а попытка перевести подобное поведение в хроническое, которое приведет к тому, что он рано или поздно вам скажет: «А гуляй, Василий!» И это нормально. Потом сколько угодно можно винить его в том, что он, козел бессовестный, столько лет украл. Но по факту, своими попытками сделать из мужика тряпку, вы останетесь у разбитого корыта. Но это при условии, что мужик нормальный, разумеется.